Неужели трудно понять, что девушка XX века, отнюдь не будучи революционеркой, воспринимает такие термины вроде «избранные» и «подчиненные» как бессмыслицу и даже прямое варварство? Если быть совсем откровенной, я всегда чувствовала какое-то смущение в их присутствии. Я старалась понять, да и сейчас стараюсь, что они обо мне думают. И, однако, смущение это было особого свойства. Импозантные люди никогда мне не импонировали. И когда мама на наших приемах, которые устраивались дважды в год, представляла меня, девочку, какому-нибудь министру или дипломату, я, нырнув в реверансе, без всякого стеснения вступала в беседу с важным господином, что весьма его забавляло и удручало нашу семью. Столь же свободно и непринужденно я чувствовала себя с крестьянами, которых встречала на каникулах. Меня нередко застигали за оживленным разговором с кровельщиком, который приходил чинить крышу нашего фамильного особняка, или с каменщиком на авеню Ван Дейка. Уже по одному тому, как они отвечали на мои детские расспросы, я чувствовала, что им куда приятнее болтать со мной, чем с моими кузинами, ибо даже в детском возрасте те говорили с низшими или свысока, или с излишней фамильярностью, в которой чувствовалась нарочитость, вернее, заискивание. Наконец, в Америке я, скорее, чем любая другая французская schoolgirl, здесь студентка, усвоила принятый там повсюду фамильярный приятельский тон. Как же тогда объяснить мое вечное стеснение перед слугами? Ни те примеры, которые я с детства видела в семье, ни мое воспитание, типичное воспитание юной девицы из буржуазного круга, не могли уничтожить во мне почти физического протеста. Я не любила, когда мне прислуживают, как иные дети не любят, чтобы их заставляли прислуживать другим. Но в Соединенных Штатах совсем иные нравы. По этой ли причине, или потому, что горничная и официантки прислуживали мне там с улыбкой и называли меня «Хони», «Душечка», или потому, что чаще всего я сама себя обслуживала. Так или иначе, в Америке эта черта моего характера как-то забылась. Она напомнила мне о себе во время первого обеда на французском пароходе. Когда метрдотель впервые заговорил со мной по-французски, я и обрадовалась, и почувствовала прежнее свое смущение. «Прикажете, мадемуазель, рыбу на сковородке или запеченную?» Я ответила: «Запеченную, только пусть ее подольше подержат на огне». И я подчеркнула эти слова легким покашливанием. В возрасте 10-15 лет я приобрела эту привычку, пытаясь с помощью покашливания собраться с духом, защитить себя, словом, установить равновесие. Потом оно стало машинальным, и я заметила, что эта привычка тоже вернулась. Я выбронила себя за это нелепое ребячество. «Боже, как глупо!» — подумала я. Метрдотель принес рыбу и осведомился: «Подать мадемуазель гренки?» «Нет, тосты». Он принес мне тосты. Я его поблагодарила. И когда он отошел шага на два, я снова кашлянула. Теперь, как раз получив чаевые, он подошел к моему столику, чтобы сообщить: «Мы подходим, мадемуазель». Я невольно вскрикнула. «Уже?» Я быстро оглянулась направо и налево, совсем забыв, что ресторан расположен внутри парохода и тут нет окон. Зато я увидела, что сижу в зале одна, вернее, почти одна. Не поднимая глаз на метрдотель, я добавила: «А я так хотела видеть, как мы войдем в порт». «Пусть мадемуазель не огорчается, в Гавре интересного мало». «Знаю», — ответила я. Я взяла сумочку и перчатки.